Махатма Ганди, вот как вы думаете, к какой категории относился? Вот он всегда ходил, говорится, с Бхагавад-гитой, всегда. Вот вы бы какой уровень ему дали? Карма, гьяна или йога? Гьяна. А чем же гьяна? Гьяна это означает освобождение из круговорота рождения и смерти. Йога это мистические силы, а карма это простые житейские реформы. А? Ну а что последователи? Все хотят реформы. Вот как вы думаете, какая религия будет здоровее по количеству людей? Которая карму дает, которая дает йогу или которая дает гьяну? Ну вот видите, как просто. Потому что в йоге слишком сложные элементы есть, а в гьяне еще более сложнее. И основная масса людей не стремится к мистическому совершенству и к какому-то освобождению из круговорота рождения и смерти. К чему стремится основная масса людей? Что я перечислил? Хорошая семья, прекрасные дети, мешок денег, прекрасный дом, положение в обществе и уважение общества. И это они называют что? Счастье, конечно, счастье. Это и есть счастье. Вот самое низшее счастье, доступное кому? Свиньям, собакам и кошкам, говорится. Свиньям, собакам и кошкам. То есть свинья тоже имеет прекрасную семью. И главное, свинье не надо работать. Дерьма везде, во! Но счастье, которое также оно устремляется, к чему? И положение в обществе, свинья. Все, уважение есть, свиней даже. Да. Не едят, не надо ее и кушать. Но здесь даже мы свиней не уважаем. Мы их кончаем на сало. Сало, сало, сало. Итак, это называется, вот все это называется ведами. Все это веда. Три веда, вада. И поэтому Бхагавад-гита, она объясняет это положение, что если человек на самом деле хочет продвинуться или хочет все эти моменты упразднить или очиститься от этого, он должен прибегнуть к духовному знанию. Духовному знанию. И я не просто так вам сказал о Пушкине, что Пушкин говорит, ну там как бы упоминает, что она выросла на романах и поэтому естественно была что? Влюблена. То есть речь идет об информации, которую мы получаем. То есть философия – это означает гносеология. Откуда мы принимаем вот эти все истины, ценности жизненные? Если мы будем общаться с карми, то мы естественно будем карми. Если мы будем общаться с йогами, мы естественно будем этими ситхами привлекаться. Если мы будем общаться с гьяни, мы будем естественно прибегать к этому. То есть на нас очень сильное влияние оказывает что? Общение. Окружение, общение. И есть две формы общения. Давать общение и получать общение. Что такое общение? Кто может мне сказать? Вот на сегодняшний день я уже миллион раз объяснил. Кто помнит? Вот как узнать, общаюсь я или получаю общение? Вот сейчас я вам говорю, вы слушаете. Я вам даю общение или получаю? Еще раз говорю. Поднимите руку. Кто получает мое общение? Ну, серьезно, не шучу. А вот я вам объясню, я глубоко сомневаюсь. Потому что на самом деле общением, по утверждению вед, является то, что вы принимаете слова или какие-то мысли, тексты, допустим, да? Общение с книгой, там, допустим, с какой-то личностью, куда более серьезнее, чем свои и чужие. То есть слова этого человека вами воспринимаются куда поступки куда более серьезно, чем все остальное. То есть вы их считаете куда более совершенными, чем слова и поступки всех окружающих, в частности, даже ваши собственные. Это означает, вы получаете общение. Таким образом, можно сразу сказать, что из вас не все получают мое общение. Информацию получают все, но общения нет. Улавливаете, да? В чем разница? Получать общение. Давать общение. Это означает, мы даем общение только тем, кто к нам так относится. Как я сказал выше. В Вот почему я вам говорил, не проповедуйте своим родителям, друзьям и так далее. Почему? Потому что ваши слова, ваше мнение, там, видишь ли, ваше кваканье, не только не расценивается как равное, а даже как равное не расценивается. Равное породит спор. А не равное, они скажут, ты что, дурак, ну-ка заткнись. Ты что, где там, лука обожрался где-то там после учебы? А? Ну-ка, ну-ка, дыхни на меня. Ну-ка, дыхни. При чем здесь дыхни, веды? Ну-ка, дыхни, сволочь. Ну-ка, руки покажи. Я там кололся, наверное, где-нибудь. Что ты там, какие там истины понес? Где ты, головой ударился где-то, что ли? Или что там тебе? Где кто, что там тебе дал? Ну-ка, покажите мне этого мужика, который вам это дает. Да? Ваши мужчины, ваши любимые и... Будут они, кто там появился, что за там черт какой-то появился, который вам, так сказать, дает все это, что вы с ума сошли, ваше мнение тут провозгласили. Вот почему я говорил вам, что это разрушает сразу, разрушает. Если человек вас не принимает лучше себя, выше себя, если человек не принимает, что вы выше, лучше, заботитесь о нем, говоря ему это, он не принимает ваше общение. Поэтому общаться это не значит на основе знания. Мы говорим о знании, общение на уровне знания. Потому что если бутылку поставить, конечно, общение. У кого бутылка, тот и прав. А еще лучше тот, у кого деньги на бутылку. Но потом неплохо тот, у кого есть стакан. И все остальные, мы с остальными не общаемся. Вот три человека. У одного деньги, у другого бутылка, у третьего стакан. Все. На троих. Три веда Вади. И так вы можете понять, почему у вас большой конфликт с родителями. Все. Я это объяснял. Не проповедуйте никому, кто вас не принимает выше, чем вы, чем он сам. Вы можете говорить это только тому, кто никогда вы думаете, я лучше тебя, я о тебе забочусь, я умнее тебя, поэтому слушай, козел. Нет. Вы должны знать точно, что человек вас так принимает. Что он вас принимает лучше себя, разумнее себя. Он принимает вас, что вы заботитесь о нем. Именно вы заботитесь о нем. Тогда он будет вас слушать. Вы будете говорить, веды, это yes. Forever. Не веды, маздайт. И вы будете так... И съедите. Это называется давать общение и получать. Такой человек дает вам общение, вы получаете. Потому что, ну как я могу давать вам общение, если все сидят и... дает. Ой, какой вообще. Ой, какой смешной, какой чмечной. Свитер у него такой чмечной. Ой, какой хорошенький. Сейчас подойти вот так взять и в носик. Все, что бы я тут вам не говорил, будете так на меня смотреть. И думают, да-да-да, ой, как ручонками размахался. А другие наоборот думают, ну что за морда противная, елки. Хоть бы сидел нормально, не дрыгался, елки. Сколько еще мы вытерпим его, так сказать. Понимаете, то есть все, я не могу дать. Я сколько бы не бубнил здесь, так сказать, так, как радио. Здесь тепло, хорошо, так, как неинтересное кино. Или как очень интересное кино, но мало сил его смотреть. И человек засыпает. Перед телевизором. Итак, вот это называется общением. Две формы общения. Ваше общение получает только тот, кто вас очень серьезно принимает. Что вы лучше его, все остальное, умнее его. Поэтому он принимает. И об этом говорится в Бхагавад-гите, где говорится, чему бы ни следовала великая личность, какие бы нормы поведения и правил она не устанавливала, все остальные действуют автоматически. Таким образом, когда люди видят, родители увидят, что вы лучше их, разумнее их, не по-вашему это болтовне. Как они это увидят? Конечно, поступки. Поступки им укажут, что вы лучше, они увидят, что вы благороднее, чем... Они увидят все, что вы лучше. И что вы их любите, заботитесь о них. Да вы просто даже говорить ничего не надо. Они сами у вас будут спрашивать, а что вы, сынок, там? А, ух ты, да, наверное, нам тоже надо. Понимаете, да, как происходит? Тогда вы для родителей становитесь таким. Но если вы, так сказать, извиняюсь за выражение, там делаете такие глупости, что просто хоть стой, хоть падай, и при этом вы палец свой вытаскиваете, и начинаете что-то там кукарекать отцу и маме, которая вам только что постирала нижнее белье, и вы начинаете про духовную жизнь нам что-то загонять, извиняюсь за выражение, прямо загонять, и парить мозги отцу, который вас содержит, вы кушаете его булочки, сидите на его стуле и так далее, спите на его квартире, вернее, живете в его квартире, и вы этот свой палец, вам его надо оторвать, вы свой этот палец в нос вам засунуть надо, и вот сиди так. И если вы при этом начинаете своих родителей чему-то поучать, то вы что? Для начала это рассмотрится как шутка. Ну, как такая? Ну, пусть он, лишь бы не плакал, а так чем чешется, лишь бы не плакал. Но потом, это уже похоже, кстати, бунт на корабле. А если бунт продолжается, то там появляется что? Подавление мятежа. Начинается подавление мятежа. Причины начинают искать. Кто там эти мозги запарил нашему идиоту или нашей идиотке? Потому что, как вы думаете, почему ваши родители ищут меня? Вы не знаете? Потому что они думают, мой идиот до этого бы никогда не додумался. Или моя дурочка эта, да в жизни я же ее знаю, она... Как бы она могла там ведать что-то, такие всякие мудрости. Нет, какой-то там появился мужик, который парит им там мозги, так сказать, и все же. Видите, почему это происходит? Это на самом деле так. Вы получаете общение, и ваше поведение меняется, что вы как бы начинаете серьезно к этому относиться. Ваше поведение начинает меняться, и я говорю, да не может быть, я ему сколько говорил, он не слушает. А там куда-то он ходит по вечерам и приходит. Очень странный. Весь вдохновленный, одухотворенный. Начинает про что-то там такое жужжать, там непонятно вообще. Без бутылки не разобраться, что он говорит. Так вот может происходить. Это называется общение. И таким образом, это общение. Вот почему в Ведах говорится, человек, который хочет продвигаться, он должен общаться с людьми выше его. Выше. Если такой же, вы никуда не прогрессируете. Если ниже, вы скатываетесь. Если выше, только тогда у вас есть потенция движения. Почему говорят, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. С кем мы общаемся? Друг – это тот, с кем мы общаемся. И общение, оно происходит на двух этапах, такое вот, дружеское даже. Когда нам очень нравится человек, мы хотим с ним дружить. Хотим, вернее, дружить с ним. Симпатичен, он смел. То есть у него есть что-то то, что нам симпатично. А нам обычно симпатично то, в чем мы сами что? Вот всем слепым нравятся зрячие. Да. Даже собаки ходят по водыри. И так далее. То есть то, чего у нас недостает, и что мы делает нас целостностным рядом с этой личностью. То есть более прогрессивным, то есть более лучше нас. Тогда мы начинаем прогрессировать. И поэтому в Ведах говорится, что человек должен получать общение. Если он атеист, он должен с корми общаться. Если он атеист, ему достаточно с корми общаться. Если человек корми, ему неплохо было бы общаться с йогами. Если он йог, ему неплохо с гьяни. А гьяни? С вигьяни, да. Они должны с вигьяни общаться, с бхактами. И поэтому в Бхагавад-гите говорится «Читур Витха Баджант Имам Джана Сукрити Норджуна». Я вам говорил об этом. «Артхи Джигьясур Артхартхи Гьянича Паратар Шапа». Четыре вида благочестивых людей служат Богу. Те, кто в беде, те, кто жаждет материального богатства, любопытные и занятые поиском истины. И вот там говорится «Гьяни Чапхаратар Шапа». Значит, какие самые лучшие из этих вот материалистов? Гьяни. Гьяни. Не ищущие каких-то сентиментов или каких-то сикх, или кого-то, а ищущие освобождение. То есть те, кто не привлекается ничем материальным уже, понимают, что все это является миром страданий. Самые разумные гьяни. Гьяни, они понимают, что этот мир так устроен, что он неизбежно ведет к чему? К рождению, старости, болезни и смерти. И поэтому, как же можно быть счастливым, если все знают на 100%, что придется что? Умереть. Как можно сделать кого-то счастливым, если точно знаешь, что он постареет, заболеет и умрет? О каком счастье может быть речь? И один из мудрецов говорил, даже буддисты это понимают. Буддизм считается как бы низшей ступенью вообще представлений ведических, самой низшей. И он, чтобы сказать, он говорит, даже буддисты это понимают. Как же там, ну, это диалог одного святого с царем. И он говорит, даже буддисты, 2000 лет назад. Он говорит, даже буддисты это понимают. Почему ты этого не поймешь? Что ты сам не сможешь обрести здесь счастье. И не по причине отсутствия денег или чего-то. Что время, здесь материальное время управляет всем. То есть здесь есть настоящее, прошлое и будущее. Итак, прошлое – это рождение, настоящее – это жизнь, старость и болезни, а будущее – это что? Вас устраивает такое будущее? А? Все вы говорите о счастливом будущем. Это что за такое счастливое будущее? В гробу вы считаете счастливое будущее? И тогда рождается эта нелепая концепция – что, по крайней мере, мы передадим тем, кто умрет после нас. Еще одна нелепая концепция. То есть, оказывается, счастье – это передать вот это, что я накопил, тем, кто помрет потом. А их счастье будет в том, что передать это тем, кто помрет тогда. Так в чем же счастье тогда? В передаче этого богатства, что ли? В чем счастье? А вам что? А нам земля пух. Все. Как же может быть человек счастливый? И поэтому, говорится, глупые люди, особенно карми, как только они общаются с гьяни или даже с йогами, которые знают о беспрецедентной безысходности, о том, что рано или поздно придется что? Состариться, заболеть и умереть. И поэтому, когда они общаются с карми, карми уши затыкают. Они говорят, вы все счастье нам осквернили. Вот жили мы весело. Ну пусть она придет, ну пусть она придет как-то так. Сидишь, а что там сидеть все время о ней думать? Это еще плохо, это хуже. Конечно, думать о смерти это не очень хорошо. Но смотря как вы думаете о смерти. Знаете ли вы, что такое смерть? Что после смерти? Вот как надо думать. Поэтому есть целая наука. Знаете, что такое танатология? Наука о смерти. Сейчас везде эти хоспитасы, да? Знаете, да? Хоспитасы. Там везде, так сказать. Как умереть достойно? Рак, там больные раком, там больные такими смертельными заболеваниями, спидоносы эти все люди. Они там проходят этот хоспитас, достойно умереть. Чтобы хоть ощутить какое-то ну, человеческое достоинство. Они узнают о том, что после смерти может быть есть что? Жизнь. Может быть. Кто-то знает точно и спокойно. Ему не надо хоспитас, он знает. Но в основном люди даже не понимают, куда они, что, зачем идут. И помирают, и все. У них или в рай, или в ад. Все. Больше ничего. И навеки самое главное. Вы понимаете? Навеки. Очень странная философия. Тоже. Что или в рай, или в ад. И навеки. И Бог уже пристрастный. Он одним дал быть хорошими, благочестивыми. Или одним дал воровать, красть и все остальное. А другим, то есть как бы от Бога зависело, кто куда попадет. Очень странная философия. Означает, что люди не свободные. И поэтому, когда эта свобода подверглась сомнению, человека назвали рабом Божьим. У раба нету чего? Свободы выбора. А слуга может служить, а может сказать, уйти. Появляется слуга. Потом появляется друг. Потом появляется родственник. Сын или отец. Эти сыновья. Потом появляется возлюбленный и так далее. Вот так объясняется эта концепция в ведах. Почему, в каких системах, когда вы убираете свободу выбора, вы становитесь кем? Рабом Божьим. Рабом Божьим, что у вас нет выбора. Бог уже определил, куда. И поэтому они просто крестик носят. Потому что уже все определено. Где, чего, куда. Понимаете, как я не буду пыркаться, дергаться там что-то, кошкаться? Бесполезно. Уже все определено. Это называется фатализм. Все определено. Что сгорит, то не утонет. Они начинают говорить. Горбатого могилы исправят. муж и жена одна сатана. И так далее. Сколько, так сказать, кого там, медведя за уши не тяни, а все равно уши у осла больше. И разные такие поговорки появляются, очень странные. Итак, это веды. И мы с вами говорим об этих ведических представлениях. И, может быть, проветримся? Давайте проветримся. Понять, что это не является целью, но это также может помочь нам в какую-то высшую... Как еда нам помогает, да, жить ради чего-то высокого. Точно так же семья может помочь нам жить ради чего-то высокого. Муж хороший, хорошая жена, хороший дед. Ради чего-то более высокого, а не как цель. Вы понимаете, да? Я об этом пытался говорить, но все почему-то не поняли такие. Потому что цели, ценности переместились. Все хотят, чтобы это была ценность, но тогда вы будете страдать. Потому что медовый месяц превратится в такую очень терможизнь. Ну давайте продолжим. Итак, мы вернемся к этой теме влияния. Влияние и выбор. Говорится, мы всегда стоим перед этим выбором. Я еще раз повторю, что когда у человека отнимают выбор, он становится кем? Рабом. Поэтому можем видеть раб Божий. Видим слуг Божих, видим друзей Божих, видим, так сказать, родительские отношения, отношения сына и отца и так далее. Что? Но раб, это сразу говорит о том, что Бог уже определяет все за нас. Таким образом, мы лишены чего? Свободы. Свободы. И эта концепция совершенно не очень подходящая для правильного понимания или для знания. Или то, что называют богобоязненность. Богобоязненность, как в конфуцианстве. Боязнь вот этой высшей субстанции, как бы он ассимилировался с даосизмом. Как бы боязнь, страх перед высшей какой-то природой, именно высшей природой. И совершенство общества как отсутствие этого страха. Потому что если будет общество несовершенное, за что, допустим, Конфуций всегда сетовал, что тогда мы не сможем правильно построить свои взаимоотношения с высшей идеей, с высшей субстанцией, с небом, которое выше даже начала. Итак, это право выбора или способность давать на кому-то или чему-то на себя влиять. Мы вот, допустим, слушаем музыку и так далее. И поэтому этот вопрос очень серьезный, вопрос гносеологический. Кто что нам дает и как? В соответствии с какими принципами, стандартами, какими целями? Поэтому существует информация и существует знание. Реализованная информация превращается в знание. Но нереализованная информация, или это просто знание на уровне информированности, то есть это нереализованное знание, теория. Таким образом мы можем получать информацию и можем получить знание. Поэтому в ведах говорится, что мы должны общаться с самореализованными личностями. Что это означает? Не с теоретиками, а с кем? С практиками. Гьянам, вигьянам, сахитам, которые не просто говорят нам об этом, но могут нам продемонстрировать это все в жизни. Что человек может так действовать, может жить такими ценностями, живет такими ценностями. И мы должны увидеть, что превосходство над другой жизнью. Что мы точно видим, что такая жизнь, такое поведение, такие целеустремленные поступки и так далее, несомненно, превосходят по качествам, да, такой человек более качественен, чем то, с чем мы постоянно сталкиваемся. У нас должен быть этот опыт. Мы должны наблюдать. Этот опыт называется пратьякша. То есть мы при помощи чувств своих, и шестым чувством, если вы помните, является ум, должны это наблюдать. Наблюдать и использовать в наблюдении не просто свои чувства, а чувства, которые максимально беспристрастны. Понимаете, да? Беспристрастны. Ну, то есть не с позиции своих чувств мы должны рассматривать. Что, для чего знание дается? Вот представим, я вам пример приводил, как, допустим, вы можете увидеть змею, и если вы ничего не знаете, змея полезет с ней играть. И она вас кусает, и вы умираете. Но если у вас есть знание, у вас тут же меняется что? И отношение, и действие по отношению к этому объекту. Таким образом, посмотреть глазами знания. Мы можем видеть, как в Бхагавад-гите есть такой вопрос. Как ведут себя продвинутые личности? Что они говорят? Что делают? Как они вообще действуют? Как увидеть его просто? Не услышать даже, а увидеть. Услышать это одно. Надо увидеть, чтобы он действовал. Сейчас вот ты задал мне вопрос. Что такое ачария? И объясняется, что две категории есть знающих людей. Одни называются прачара. Прачара – это те, кто очень хорошо говорят, то есть очень хорошо проповедуют, но не совсем совершенно следуют тому, что говорят. Их называют прачары. Есть другая категория. Их называют ачары. Не ачарии, а ачары. Это те, кто очень хорошо сам следует, но не способен также это передать. Так хорошо это изложить или научить других. То есть способность обучать отсутствует. Есть способность обучаться, но способность обучать отсутствует. Бывает наоборот, способность обучать присутствует, но обучаться проблематично. Так вот, когда это соединяется вместе, эти два качества, способность и обучаться, и обучать, вот это состояние называется ачарья. Ачарья. Брахмачара, это означает, что вы только обучаетесь. Только обучаетесь. Вы учитесь брать знания, обучаетесь. Потом вы начинаете говорить. Или наоборот, сначала вы говорите, потом начинаете, пытаетесь поступать таким образом. Есть две концепции. С действий начать и начать с того, что вы говорите. С речи. Иногда есть три такие аспекта. Тело, речь, ум. Но есть и такие. Ум, речь, тело. И человек может выбрать. Но самый лучший из них, какой самый совершенный? Слушание. А слушание это значит что? Слушание это что значит? Тело, речь или ум? Ум. Поэтому говорится, этот наш путь называется мантрая. Мантрая. Поэтому все веды говорят об этом пути как о самом совершенном. Путь слушания, шраванам. То есть вы слушаете мантру. Слушайте учителя, задаете вопросы, слушайте, вы слушаете веды, слушаете эти объяснения. И когда мы говорим о свободе выбора, это означает, человек свободен сам отдать себя под какое-то влияние в соответствии со своей сукритой. Сукрита это что? Благочестие. Благочестие, которое позволяет нам очень хорошо, интуитивно или подсознательно совершать дискриминацию. Помните, я вам когда-то объяснял, почему один человек может подло поступить, а другой нет? В соответствии с чем? Сукрита, да, благочестие. Благочестие не нынешнее, а какое? Прошлое. Либо в настоящем сформированное благочестие под влиянием какой-то определенной личности. То есть можно сейчас создать благочестие. Когда вы слушаете, вы создаете благочестие. Когда я говорю, я также создаю благочестие. Обоюдный процесс происходит. В чем благочестие? Отдавать. И в чем благочестие? Брать то, что необходимо. И не брать то, что... То есть брать то, что приносит пользу, и отвергать, что не приносит пользу. Это также благочестие. Таким образом, это благочестивый процесс. Упадет сейчас. Поэтому говорится, что сукрита, человек должен все равно обладать сукритой. Если он не обладает сукритой, и мы с вами говорили о трех категориях живых существ, одни относятся отрицательно к падшим, так ведь? Ну, к плохим людям, так мы назовем, отрицательно. Другие относятся так, равнодушно, то есть, что, ну, и так подальше держатся. Другие доброжелательно, а третьи сострадательно. И как узнать, что человек на самом деле очень высокого уровня? Он сострадателен к негодяям. Так я, допустим, определяю людей, насколько они чисты или порядочны. Как они отзываются о негодяях? Не как они отзываются о хороших, а как они отзываются о негодяях. Этого не сыграть. Понимаете? Потому что это во всем... Это я вам раскрыл как бы карту. Но когда начнется какой-то определенный процесс, вы увидите, что вы будете поступать так, кто вы есть на самом деле. Вам не сыграть. Вам можно сыграть, когда нет ситуации. Но когда ситуация будет, вы увидите. Захотите ли вы, чтобы их наказали за то, что они вам сделали? Или вы скажете, помните, стать текшим макароником, садху, прости им, ибо не ведают, что творят. То есть способны ли вы прощать или не способны? Обида. Поэтому шастры рассматривают возвышенных личностей только с одного качества. Способность контроля гнева. Это способность обиды. Гнев – это обида. Вы понимаете, да? Неудовлетворенность. И поэтому говорится, что мудрец – это обида, написанная на воде. Мудрый человек, то есть чистый человек – это обида на воде. Простой человек – это обида, написанная на берегу океана. То есть будет какой-то прилив, отлив, постепенно это сотрется. А глупец – это обида, высеченная высоко в скалах. Представляете, сколько она там может быть? Видели, да, всякие рисунки первобытных людей там? И всякие статуи, так сказать, тысячелетней давности, так сказать, и там. Это вот все обиды записаны, так сказать, высоко в скалах. Поэтому также можно видеть человека, насколько он продвинут именно по этим качествам. Потому что продвинутый человек, он особо милостив к падшим. Он понимает, что они страдают, они несчастны от своей глупости, они несчастны, поскольку они постоянно получают реакции. Он сострадает им, поскольку он видит, что они так поступая, даже не понимают, что они себя обрекают на страдания, на большие страдания, причиняя страдания другим, они обрекают себя на страдания. И поэтому, говорится, возвышенные личности, они сострадают падшим. Простые личности, они освобожденные, они доброжелатели, но они не сострадают падшим. И поэтому в своем роде, вот как в буддизме, Махаяна, она стала как бы более высоким уровнем, чем Тхировада или Хинаяна. Почему? Хинаяна, они заботились только о своем освобождении. А Махаяна через обет бодхисаттв стали сострадать к падшим. Итак, архат – это тот, кто достиг высокой ступени и уходит из этого мира. А бодхисаттва – это тот же самый архат, который начал испытывать чувство сострадания к тем, кто в невежестве, кого просто никто другой спасать не станет. Почему? Потому что он будет лучше заинтересован в уничтожении таких личностей, чем в спасении. И поэтому эти возвышенные архаты, они стали бодхисаттвами, они дали этот обет сострадания другим. Это означает, что как бы буддизм в своей этике, он спрогрессировал наоборот, он не деградировал, а прогресс какой-то достиг. То есть вот этой милости. Итак, есть такие формы ведические, когда вы заботитесь о своем освобождении, и когда вы заботитесь об освобождении не просто каких-то хороших людей, а особо падших, то есть негодяев, которые даже не хотят быть спасенными и не понимают, что это такое. Им вообще даром не нужно это ваше спасение. То есть они так осквернились, что им даже не надо этого. Вот почему я вам рассказывал этот диалог между, помните, Воландом и вот Булгакова, да, когда он пытается им сказать, ну что, Христос очень странный. Это вообще, это вся теория демонизма, что они не отвергают Бога и не отвергают его как бы провозвестников. Они говорят, очень странный. И кому они? Они не идут к возвышенным личностям. Кого они с толку сбивают? И они даже не идут к каким-то совсем уж таким, что с ними уже все понятно. Они идут тем, кто в нейтральном состоянии находится. Да, которые еще толком, они поняли, что эти, но как-то еще вроде к ним благосклонны. Они идут к благосклонным, то есть к доброжелателям падших. Они не идут к сострадающим к падшим, они идут к доброжелателям и начинают их с толку сбивать. Начинает их сбивать с толку. Ты посмотрите, люди. Как там Мефистофель у Фауста говорит. На земле весь род людской чтит один кумир нетленный. Он царит над всей вселенной. Тот кумир телец золотой. В угождении богу злата род на род идет войной. И людская кровь рекой по клинку течет булата. Люди гибнут за металл. И он говорит, сатана там правит, да. Гёте также формирует вот это представление о демонической природе. На что же указывают демоничные личности? Мы с вами это обсуждали. Они будут усиливать вас негативизм, да, к падшим, что эти люди недостойны спасения. И какой смысл был в этой жертве Христа или каких-то других личностей, Магомеда, Будды? Ты посмотрите, они даже не хотели, значит, они посягнули на их свободу, они им навязали. Навязали это спасение, вдолбили, они начали спасать тех, кто не хотел быть спасенным. Поэтому говорит, они-то, может быть, и были, они реальные личности, я их знаю, но они какие-то очень странные. И человек начинал сомневаться. Правда, а почему же они спасали тех, кто не хотел быть спасенным? Ой, почему же? Человек начинает, да они, более того, они не только спасения достойны, они достойны их. Я говорю, как, почему? Он говорит, смотри, назови мне хоть одного хорошего человека. И он говорит, вот хороший человек. Он говорит, смотри. И он создавал эту ситуацию, где человек проявлял свою какую природу? Гадкую. Демоническую природу. И человек начинал смотреть на других с позиции их недостатков. И тогда он уничтожал в своем сердце эту благосклонность, эту доброжелательность. Появлялась только брезгливость к таким людям, неприязнь к этим людям. И за этим появляется жестокость, что всех надо посадить, всех надо убивать, всех лучше бы им не жить и так далее. Люди склонны к такому. Такому как бы ощущению. Но на этом также сыграл Мефистофель. Он сказал, ну а где же гуманизм? Потрясающе, такая игра. А где же гуманизм? Ты что? Зачем гуманизм? Да пусть они сами делают, что хотят. А ты? Быть выше этого. Это означает, он смешал эти капли. Он тут же стал кем для оппонента? Авторитетом. Авторитетом. Сразу же. Если бы он просто все плохо показал, это было... Нет, добившись того, что у него появился этот негативизм, эта брезгливость, и вот это же сильно... Он сказал, ты что? Он опять выше оказался. Он сказал, ты что? Гуманизм? Нужно же быть... Ну, немного-то. Просто их не надо спасать. Ну, не надо их осуждать. О! Живи для себя. Давай, подпиши. Подпиши. Все тут дам тебе, я все тебе дам. Выбирай. Выбирай на эту сумму, что ты там, холодильник. Давай. И он. И все. Продал. Продал. За ночь с тобой. Этот собор Парижской Богоматери я сразу вспомнил, когда по телевизору увидел. Ну, вот этот вот, Notre-Dame de Paris, когда поют-то вот эту песню знаменитую, сейчас на всех углах. Где там, я душу дьяволу отдам за все, за ночь с тобой. Я сразу вспомнил, как описывается Веда. Он говорит, Мудха, такой человек подобен Мудхе. Он тяжко трудится за пучок соломки. И ночами после тяжелой работы он пытается вступить в половую связь со своей ослихой. Мудха означает осел, но не в смысле как животное, а сознание, да, такое? Он говорит, пытается вступить в половую связь со своей ослихой. И когда она его легает, он по ночам начинает орать свои ослинные песни, исполненные глубокого философского смысла. И этим только причиняет беспокойство окружающим. О чем они поют? Это Эсмеральда их легнула. И они запели. Разные песни, очень странные. Очень странная песня. Ослинная песня. И она пропитана, несомненно, глубоким философским смыслом. Но какие-то других живых существ, это просто беспокойно. Ну что они слушают? Это? Почему? Потому что это оказывает что? Влияние. Итак, человек не просто на чувственном уровне позволяет на себя влиять. Он влияние оказывает на уровне разума. Он говорит, это благоприятно повлияет на меня, а это нет. Как наркотик, это нектар. Когда вы только принимаете наркотик, он как нектар. Но во что превращается этот нектар? В яд. Точно так же это мирская любовь, она как наркотик. Она как наркотик. Эти все мирские отношения, они приносят удовольствие, но в конце концов они приносят очень сильные страдания. Как это похмелье любовное, вся эта интоксикация любви существует. Знаете, да, токсины любовной жизни, они выходят из тела, человека колотит, трясет, они орут друг на друга, они друг друга ненавидят, но уже привязаны все. Они уже привязаны. Потому что одиночество, пока они привязывались друг к другу, они всех распихали. И теперь, если еще друг друга оттолкнуть, а с кем же останешься? Мы же все же, я всех твоих подруг отвел, а ты моих друзей. Теперь что нам делать? Если мы разведемся, это по новой, придется так все создавать. Тогда люди так, все, всех отмели. Итак, это состояние сознания очень важно, как человек определяет или как человек дискриминирует, кому позволять на себя влиять. И это влияние мы видим как в музыке, в искусстве, во всем. Оказывается влияние, очень сильное влияние на наши чувства. Как сделать человека сентиментальным? Вот так. Искусство, средства массовой информации, все эти рекламы и так далее, фильмы, все на какой уровень рассчитаны? Как вы думаете? На уровень разума? На уровень чувств? На уровень чувств. Поэтому кто-то очень сильно заинтересован, чтобы общество находилось на чувственном уровне, то есть сентиментальным было. Поэтому очень легко манипулировать сентиментальным человеком, очень легко. Колбаса, зарплата, какие-то льготы, и вы все, и вы готовы уже идти куда угодно. Как это называется, теория сдавливания, знаете, да? Сдавливают. Потом он уходит, который сдавливал, приходит другой, и чуть-чуть ослабевает. И вся слава ему. Но он из той же компании. Потому что он сдавил уже до невозможности. А этот даже не возвратил в то состояние. Он чуть-чуть ослабил, и уже слава. За ним приходит другой, еще чуть-чуть ослабил. Вау, великий Петр! Или кто там, великий, там, Махатма. Потом приходит другой, и сдавливает еще больше, чем тот, который вот-вот на грани. Он приходит новый, опять. И вот отсюда... Это манипуляция, теория сдавливания, она связана с этой манипуляцией человеческим сознанием, когда люди не могут понять, что является факторами сдавливания. Другие понимают, но ничего не могут с этим сделать. И тогда они начинают ввергаться в политику, в какую-то определенную систему. Но на самом деле все связано с нашим сознанием. Это просвещение. Просвещение, просветительская деятельность, это означает обучение людям. То есть когда люди получают эту информацию, что они получают? Самбанда Гьян. Они, по крайней мере, знают, что такое карма, что такое тригуны материальной природы, время, душа и высшая душа. Они получают, и тогда им говорят, теперь все подумайте и поступайте, как пожелаете. Свобода. Вот она свобода. Что все обдумайте. Вы свободны получить и тот, и другой взгляд. Если этот взгляд вам не надо получать, значит вы совершаете что? Почему нам нельзя знать, что противоположный взгляд? Поэтому, когда только одна линия, один взгляд, человек теряет вот эту способность выбора. Как раньше нам говорили, за вас партия думает, за вас партия сделала выбор и так далее. Очень страшное время было, когда уже за вас делают выбор. Родители делают за вас выбор. Будешь ходить вот в таких ботинках. Будешь одевать такую рубашку, будешь гармонистом, я сказал. Я не хочу быть. Молчать, смирно. Значит, ты не любишь папу с мамой, если не будешь гармонистом. Потому что папка, ему нравится, когда под гармошку он сидит, так вот, блеет. Я из тебя сделаю. Даже родители под свои чувства все это делают. Все так очень удивительно устроено. И эта свобода, как наличие привилегии человеку дается. Единственная привилегия – это свобода выбора. В какую сторону человек склоняется? Туда или сюда? Божественная и демоническая скульптура. И люди понимают, что чем дальше, тем хуже. Нужны какие-то новшества, нужна все. Вот странно, почему нигде не говорят, что все хуже и хуже экология? Нигде не говорят. Как же, откуда же такая иллюзия, что все лучше и лучше? А? Вот все знают, даже школьники, что на планете экологическая ситуация все время ухудшается и ухудшается. О чем может быть речь? Даже просто возьмем экологию. Значит, если экология нарушается, все время ухудшаются продукты питания. А вы знаете, да, продукты питания, они формируют нашу жизнь, жизнедеятельность. Если экология меняется, то все меняется. Значит, все и переходит на искусственное. Мы получаем искусственный интеллект, искусственные чувства, искусственные. Все и приходит в искусственное. Называется биосварга. Биосварга, искусственные райские планеты. Там нет ничего натурального, все искусственное. Это описывается в пятой песне Шримад Бхагаватам. Все искусственное. И там описываются эти ящички, на которую кнопку нажимаешь, целый оркестр играет. Нету оркестра, просто нажимаешь кнопку, и целый оркестр играет. У вас нет дома такого ящичка? Смотрите, 10 тысяч лет назад Брадваджа описывает, что его потрясло. Нажимаешь кнопку, и из ящичка целый оркестр играет. И он был так потрясен. Он говорит, вы как это там, запаковали туда целый оркестр, что ли? Они, нет, это такие механизмы, начинают вам показывать. И он такой говорит, а почему не, оркестр бы не пригласить? Это же естественная музыка, почему? Ну как, это янтра? И он говорит, янтра, не мантра. Есть инь и янь. Инь – это божественное начало, а янь какое? Вступающее в противовес. Он говорит, это янтра. Понятно. То есть, что привязывающее к материальному миру. То есть, закрывающее от людей естественные процессы какие-то определенные. И мы сейчас видим, там фонограмма, там то все, на компьютерная обработка. То есть, нету в природе, все уже создано искусственно. Искусственные ногти, искусственные ресницы, искусственные губы, все искусственно делается. Да, все искусственно. То есть, постепенно это вся биотехника так называемая. Есть